Глава 112. Нелли почти вбежала в комнату и растерянно остановилась у дверей. Около стены стояли 6 мужчин. 3 поддерживали молодого крепкого на вид парня с бледным заостренным лицом, на голове которого толстый слой бинта набухал кровью. Рослый мужчина в маскировочном костюме, держась за грудь, тихо стонал. 6 мужчина лет 40 обхватил руками живот и, казалось, вот-вот упадет. — Полюбуйтесь! — брезгливо махнул рукой настоявших Шпартко. — Все они сейчас себя считают боевиками. Он сильно ударил стоявшего рядом с ним крепкого мужчину с окладистой рыжей бородой в живот. Согнувшись, тот замычал, хрипло вдыхая воздух. «Все эти ублюдки — результат встречи с вашим суперменом, волком. 6 человек убитых. Вот таков результат». Босс поддернул к себе бородача. «Только не говори мне, что в этом виновато число твоей команды, 13». Он отбросил мужика к стене и нервно закурил. Плечкаетес молча сидел за столом. Рядом с ним присела Зинаида, которая, как показалось Нелли, насмешливо взглянула на нее. Но все по порядку. Шпартко сел, вытирая руки носовым платком. — Говори, — приказал он бородачу. Мы подошли к медвежьему ключу со стороны мертвой зыби. Волк с каким-то мужиком стоял у лодки. Чуть сзади них 2 парня. Ближе к сопке мужик здоровенный такой. Росомаха и девка, видно, подруга волка. Бородач, потрогав опухшую губу, продолжил. Я парням говорю... Под ментов сыграем и всех возьмем. У нас был горластый такой. Он и заорал, мол, стоять не с места. А Росомаха стерва, как завизжит, ложись. Из карабина этому горластому прямо в лоб влепило. Они все попадали, и из пистолетов по нам. Росомаха, сучка, бородач зло выматерился, еще раз выстрелила. И он кивнул на державшегося за живот. В него влепило. Мы стреляли аккуратно, а они без разбору пуляли. Парни наши здоровяка уложили и еще одного парня. А здесь как раз радист по передатчику, мол, не стреляйте, в долине менты. К нам-то им никак не попасть, по мертвой зыби зайцы не ходят. Но услышат они выстрелы и вертолет вызовут. Мы бросились их вязать. Мужчина горько вздохнул. Они тоже пистолеты в сторону и к нам. Им, видно, Росомаха про передатчик сказала. Они по нам тоже больше не стреляли. Волк — это действительно волк. Дерется лихо. Парень там еще один. Тоже приемы знает. И мужик какой-то. На вид вроде полный такой, рыхлый. А на самом деле здоровый, сука, и тоже драться умеет. Я толстяка сшиб и с волком сцепился. Он меня, сука, в какую-то яму сшиб. Когда я очухался, глядь, а наших никого стоячих нет. Я и рванул. В лесу у тропы этих встретил. Он кивнул на стоящих у стены. У нас по зыби тропа сделана, мы... По ней пришли. По ней. Бородач стушевался и негромко закончил. И ушли. А мужчина, про которого ты говорил, как выглядит? Поинтересовалась Нелли. Невысокий такой, полный. Куртка на нем светлая такая, как кожаная вроде. Георг, поняла Нелли. Да, протянул Плечкаетес. Ну и работенку вы нам подбросили. Он посмотрел на Шпартко. — Что ж, босс, ты меня перед московской гостьей позоришь? Что о нас в столице говорить будут? Он с сожалением покачал головой. Шпартко молча свирепо поглядывал на стоящих у стены людей. Мужчина, державшийся за живот, молча рухнул лицом вниз. — Да убери же их! — гневно закричала Зинаида и посмотрела на появившуюся в дверях Зою. Та, понимающе кивнув, быстро вышла. Почти сразу в комнату вошли боевики Нелли. Она удивленно посмотрела на Плечкайтеса. Тот о чем-то разговаривал с Зинаидой и никак не отреагировал на взгляд. — Уберите раненых! — приказным тоном бросила Нелли боевикам. — И всем оказать медицинскую помощь за мой счет. — Я надеюсь, такой врач у вас найдется? — она вызывающе посмотрела на Шпартко. Тот растерянно переводил взгляд женщины на мясника. — Босс! — в голосе Плечкайтеса прозвучало нетерпение. — Вас, кажется, о чем-то просили. — Да, конечно, — поспешно ответил Шпартко. — Врач сейчас будет. Он что-то тихо сказал Зое, и девушка, согласно кивнув, ушла. Когда раненых увели, Нелли подошла к столу. — Что ж ваши мастера так позорно проиграли? Опершись локтями на стол, женщина вызывающе посмотрела в глаза Плечкайтесу. Может, чтобы не уронить знак своей доблестной организации, вы сами займетесь волком? — с подковыркой спросила она. — Ведь мясник — это звучит гордо. И такой опломб. И позволю себе спросить, почему у такой колоритной, заметной фигуры, как вы, такая... Нелли замолчала, подыскивая слово пообиднее, и, ничего не найдя подходящего, презрительно бросила. — Позорная кличка — мясник. «Я сам представляюсь так», — словно не замечая вызова в словах женщины, спокойно ответил Плечкайтес. «Мясник — это действительно звучит гордо, ибо начинал я эту жизнь мясником. Теперь о вашем предложении заняться волком лично мне. А каков будет процент моей оплаты? Я имею в виду конечный результат. Я согласен». На 5% с общей суммы. А уж потом мы получим по 50% нами оговоренных. «Вы думаете, у вас это получится лучше?» — недоверчиво спросила Нелли. «Конечно», — засмеялся мясник, — «ведь я буду заинтересован в конечном результате». «А сейчас такой заинтересованности нет?» «Вы меня не совсем правильно поняли». Мои люди, выполняя мои распоряжения, сами вели охоту на волка. Но если парадом буду командовать я, они будут чувствовать, что это не просто их работа, а необходимо сделать дело как можно скорее и лучше. Значит, я могу надеяться, что в данное время ваши люди знают, где находится волк со своими спутниками. Нелли нетерпеливо постучала пальцами по столу. Поймав брошенный на него взгляд мясника, Шпартко воскликнул. — Зоя! И когда девушка зашла, он требовательно произнес. — Бороду сюда! Тот появился почти сразу после ухода девушки и преданно уставился на Плечкайтеса. Тот поморщился. Заметив это, босс грубо окликнул мужчину. — Сюда смотри. — Где сейчас волк? — Через 40 минут там приземлился вертолет. Подойти ближе я не решился. Вдруг там собаки. Но когда он взлетел, через 5 минут я был на месте. Там никого не было. Борода виновато опустил голову. — Когда это случилось? — нетерпеливо спросила Нелли. — Я имею в виду время. — В 12 дня, — нехотя ответил Шпартко. — А сейчас половина 11 вечера. Может, волк уже в Усть-Нере? Она гневно посмотрела на Плечкайтеса. — Исключено, — твердо заверил мясник. — Шпартко с людьми бороды Прилетел 2 часа назад. От Медвежьего ключа до города по реке около 300 километров. На быстроходной моторной лодке, а у толстяка, о котором вы спрашивали, моторка. Это около 12 часов хода. А вертолет? Неожиданно вспомнила Нелли. Что это был за вертолет? Строго спросил мясник, перепуганного бороду. Я видел, нерешительно начал тот. Что? Закричал Плечкайтес. Говори. Там милиция была. Это точно? Ты сам видел? Антон Сигизмундович, обратилась к мяснику Зоя. Звонил Саблин и просил передать. В час дня по вызову полковника из Москвы на Медвежий ключ был направлен вертолет с тревожной группой. — Так какого черта ты молчала? — разозлился Плечкайтес. — Звонок был 5 минут назад, — спокойно ответила девушка. — На вертолете доставлены тела 12 убитых мужчин. — Ай да Рогов! — поразилась Нелли, а вслух спросила. — Если я правильно поняла, вы берете под контроль охоту на волка. Я думаю, 50% вместе с выплатой за работу вас устроят. — А сколько это в цифрах? — заинтересованно спросил мясник и, увидев презрительную улыбку на губах женщины, поспешно добавил. — Бога ради, простите, я просто забыл, с кем имею честь работать. И, сменив тон, повернулся к Шпартко. — К 7 утра я должен знать о группе волка все. — Ты мне взять помоги, — мысленно усмехнулась Нелли. — А процент ты получишь в виде головки своей доченьки.